Глава 3. Процесс одевания прошел успешно. Не считая того, что штаны Лукаса на Кайдене были почти как лосины, но больше мне на данный момент предложить ему было нечего. Наконец-то прилично одетый Кай сел на диван и, расслабившись, уперся затылком в мягкую обивку спинки. Похоже, шишка на голове, так сильно беспокоившая меня в первые сутки, сейчас ему почти не мешала. Мужчина закрыл глаза и нахмурился. А я, заняв свое любимое кресло, нагло наблюдала за ним. Не понимала, откуда во мне взялось это чувство, но рядом с совершенно посторонним человеком мне становилось очень спокойно. Тяжелые мысли уходили на задний план, и я могла просто расслабиться. Скользнув взглядом по широким плечам, в очередной раз отметила странную татуировку под правой ключицей. Совсем небольшая, размером примерно с половину юбилейного серебряного доллара. Почему такая ассоциация? Просто тату выглядело именно как половинка круга. Это могла бы быть часть от знака инь-янь, но неровный край был совсем другим, да и мелкие символы внутри. Что-то мне этот знак напоминал, только я никак не могла вспомнить, что именно. «Как я попал сюда?» Вопрос, заданный тихим голосом, заставил меня посмотреть в лицо гостю, но нет, глаз он так и не открыл. Наверное, пришло время рассказать неприятную правду. «Привет, меня зовут Иви, и я сбила тебя по дороге в этот дом». «Я тебя сюда привезла», — попыталась ответить как можно более расплывчато. «Где ты меня нашла?» «Интересная формулировка, однако, как будто чувствует, что все не так просто». «Ох, ладно. На дороге. Ты там лежал на снегу, а я решила...» «Почему я лежал на снегу?» Резко подняв голову, Кайден наконец-то распахнул глаза и требовательно посмотрел на меня. «Потому что я тебя чуть-чуть сбила?» Кажется, мой голос стал похож на мяуканье котенка. Это так нелепо прозвучало, что Кай даже закрыл лицо руками. Хотя нет, он просто протер свои глаза и снова посмотрел на меня. Только на этот раз его взгляд опять был наполнен той давящей силой, с которой я уже столкнулась сегодня на кухне. Взгляд убийцы. Хищника. Так, давай медленно и по порядку. И начни со своего имени. Вот теперь возражать мне даже не хотелось. Наоборот, хотелось опустить голову и признаться во всех своих грехах. Да что же это? Такая покорность совершенно мне не свойственна. Стоило об этом подумать, как в голове прояснилось, и я даже нашла в себе силы прямо встретить этот холодный взгляд. Иви. Меня зовут Иви, и я сбила тебя автомобилем на горной дороге. Начав говорить, уже не могла остановиться, и начала я с чертовой вечеринки в доме отца. Лукас, мой жених, бывший жених, если быть точной, предал меня. Он предложил выйти за него замуж неделю назад, на Рождество. Я согласилась, уверенная, что мы любим друг друга. Зачем эта информация случайному гостю, меня не интересовала. Слова сами лились потоком, даря освобождение и принося облегчение. И Том предложил устроить небольшую вечеринку в доме отца. Хотел объявить о нашей помолвке в кругу друзей. Всего собралось человек 20, не больше, и папа был совсем не против. Вот только я никак не ожидала, что в гости к нам придут и некоторые сослуживцы моего жениха. Но подумала тогда, почему бы и нет? Зря. Я застала их в своей старой спальне, на моей кровати. Он изменил мне в доме, где я выросла. Не задумываясь, я рассказывала, каким шоком для меня было увидеть такую картину. Как я, собрав вещи, уехала, бросив гостей папу за 4 часа до Нового года. Как плакала в машине и слушала громкую музыку, пока наконец-то не случилась авария. Про то, как затаскивала Кайдена в машину, а потом вела до дома, я говорила скупо. Даже самой не хотела вспоминать тот жуткий час, когда я была уверена, что ночь для меня обернется еще большим кошмаром, и я останусь с мертвым незнакомцем на руках. Только упомянула, что он 2 дня почти не приходил в себя, чем заставил меня изрядно понервничать. В процессе своего монолога я отвернулась к окну, за которым снег продолжал свой монотонный танец, и повернулась к Кай только к концу истории. И теперь мы тут на какое-то время, пока снег не закончится. Только сейчас я заметила, что мужчина сменил позу. Кайден лежал на диване с вальяжностью дикого кота на отдыхе. Кажется, ему совсем не важно, что он в чужом доме, что от удара головой об капот блейзера он ничего не помнит а из одежды на нем только спортивные штаны моего бывшего. Все равно он выглядит хозяином положения, внимательно следя за мной своими необычными глазами. «Где, говоришь, мы?» «В доме моего отца. Ну, точнее, в его уединенном любимом охотничьем домике, в горах». Тихо фыркнула, вспоминая, с какой любовью отец всегда говорил об этом богом забытом месте. «Охотничий дом?» Переспросил, заставляя в очередной раз напомнить себе, что он не заноза в за... не заноза, а жертва женской истерики за рулем, и мне придется проявить терпение. «Да, мой папа охотник, любит иногда расслабиться с ружьем в руках». Глядя на то, что мужчина все сильнее хмурится, решила вернуть разговор в прежнее русло. «До города ехать чуть больше 100 миль. Чудесный городок Солнечной долины, вот только...» «Только?» «Только мы в него не попадем». С тоской посмотрела в окно. Снег и не думал останавливаться. «Снегопад. Дороги занесло так, что мы с тобой застряли тут вдвоем». Не выдержав внимательного взгляда желтых глаз, они были именно такими, резко встала с кресла и пошла на кухню, покосившись на мощную фигуру моего вынужденного гостя. Интересно, если бы отец увидел его, как бы отреагировал? Посочувствовал несчастному, попавшему под колеса автомобиля, или молча взялся бы за ружье? Похоже, скоро мне предстоит это выяснить, и неплохо бы заранее придумать пути отступления мужчине, который упорно ассоциируется у меня с огромным диким котом. Как раз на таких папочка и любит охотиться. Кайден. Иви. Я смотрел ей вслед, а в голове пульсировала тупая боль. Она рассказала так много, но я не понял практически ничего. Вечеринка, охота, ружье, машина. Хотя нет, последнее слово уже было знакомо. Ведь Иви уже говорила что-то подобное. Но почему-то весь ее рассказ вызывал у меня лишь чувство недоумения, а не воспоминания, хотя бы смутный образ. Ничего. Больше меня волновали эмоции этой маленькой, но такой смелой девушки. И сильной. Да, пожалуй, Иви была очень сильной. Видно было, как она напугана, ведь в сложившейся ситуации нет ничего хорошего. Но тем не менее она не бросила незнакомца на дороге, привезла меня домой. Ухаживала. Заботилась. Это значит... Какая-то мысль скользнула по краю сознания и растворилась в яркой вспышке боли. Белые пятна замелькали перед глазами, сбивая с толку. Голову сдавило, и мне не осталось ничего, кроме как, зажмурившись, переждать эти неприятные мгновения. «Кайден, ты должен!» Тот самый грубый, требовательный голос, что звал меня по имени в одну из ночей, звучал снова. Но стоило попытаться сконцентрироваться на нем, как боль усилилась несколько раз. Застонав, я вцепился пальцами в мягкое сиденье и сжался в комок. «Кайден?» «Кайден!» Два голоса. Женский полной тревоги и мужской слились в один. «Кай! Кайден, что с тобой?» «Ты не имеешь права отказаться!» В тот момент, когда я уже был готов закричать от жуткой боли, прохладные ладони легли мне на плечи, и все тут же остановилось. «Кай, ты в порядке?» «Не уверен». Скрипучий звук, вырвавшийся из моего рта, заставил закашляться. «Сейчас я принесу тебе воды». Быстрые удаляющиеся шаги дали мне понять, что Иви отошла, чем я и воспользовался, чтобы рожать пальцы. Пальцы, которые прорвали обивку дивана и зарылись в упругий наполнитель. Это вообще нормально? Быстро накрыв пострадавшую мебель пледом, лежавшим рядом со мной, постарался расслабиться. Иви вернулась очень быстро, неся в руке стакан. Она обогнула диван, опустилась на колени передо мной, протягивая воду. «Держи». Чуть влажная ладонь легла на мой лоб. «Ты напугал меня. Что произошло?» «Не знаю». Поставив пустой стакан на стол, встретился с ней взглядом. Голова вдруг сильно заболела и... «Не знаю». Иви осторожно обхватила мои щеки ладонями и, чуть подавшись вперед, внимательно посмотрела мне в глаза. «Желтые, ну надо же! А я думала, мне показалось, когда мы сидели за столом». Она на мгновение прикусила нижнюю губу, привлекая тем самым к ней внимание. «Извини, я просто удивилась. Может, ты вспомнил что-то?» «Нет, воспоминаний нет, но я слышал голос». «Голос?» «Да, мужской голос. Кто-то кричал на меня и говорил, что я не могу от чего-то отказаться». Иви отпустила мое лицо и села на пол, задумчиво смотря на огонь. «Может быть?» — медленно начала она. «Таким образом к тебе возвращается память. Но тебе было больно, это пугает». Мы замолчали, каждый думая о своем. Время шло, и с каждой минуты мне становилось все лучше. Хотелось встать, размяться. Вот только никак не мог решиться ей показать Иве все те дыры в диване, что я сделал. Уверен, это ее напугает. А пугать малышку мне не хотелось. Совсем не хотелось. «Все, хватит!» Громко хлопнув в ладоши, Иве одним плавным движением поднялась на ноги. «Мы можем сидеть и грустить, а можем привести дом в порядок и, если повезет, выбраться на улицу. Помню отцу отца, где-то были припрятаны теплые комбинезоны огромных размеров для его друзей. Нужно только найти их». Она, наклонившись, посмотрела мне в глаза и задорно подмигнула. «Кай, ты, конечно, можешь и дальше сидеть на одном месте, но, я думаю, свежий воздух нам обоим не повредит. Поможешь мне с уборкой?» «Уборка?» «Дом пустовал пару месяцев, а когда мы сюда приехали, мне было не до наведения лоска. Конечно, я немного убралась, но не мешало бы протереть полки и пропылесосить. А еще наведаться в кладовую. Так что скажешь?» «Пылесосить?» Я чувствовал себя глупцом, но опять не понимал, о чем идет речь. Видимо, заметив это, Иви закатила глаза и тихо пробормотала: «Мужчины!» А затем, похлопав меня по плечу, направилась в сторону кухни. «Не волнуйся, большой мальчик с кошачьими глазами. Всю грязную работу я возьму на себя. Тебе же достанется влажная тряпка. Просто протирай ей все полки в доме». С этими словами она открыла дверцы шкафа и начала доставать что-то оттуда. «Эй, не сиди там. Быстрее начнем, быстрее сможем выйти на улицу». Воспользовавшись тем, что малышка стояла ко мне спиной, я быстро скинул со своих ног плед. Еще раз удивившись, каким образом у меня получилось испортить мебель. Кажется, сказать все же придется, такое не спрячешь. Закрыв отвратительные дыры, пошел к ожидающей меня Иве. «Вот, держи». Она протянула мне мокрую тряпку. «Ты справишься, уверена. А я пошла за пылесосом. Просто три все поверхности, помнишь?» «Протирать так протирать. Если малышка меня не обманула, и мы сможем выйти из домика, я совсем не против походить по комнате с тряпкой, вытирая все, что под руку попадется». Монотонные движения позволили выкинуть из головы все. Не думать, не переживать, не пытаться вспомнить. Уборка — лучшее занятие. По крайней мере, я так думал, пока за спиной не раздался жуткий рев. В этот момент я стоял рядом с камином, так называет его Иви. Передвигая разные мелочи, вытирал полку над ним. Каким образом я в одно мгновение оказался на диване, я сам не понял. А уж когда увидел расширенные от удивления глаза малышки, в голову прокралось подозрение. Это так же ненормально, как и делать пальцами дыры в диване. «Как ты это сделал?» «Что это такое?» Мы заговорили одновременно, стараясь перекричать громкий шум, издаваемый странной трубкой в руках девушки. Видимо, поняв, что так разговаривать неудобно, Иви подняла ногу и наступила на небольшую круглую штуку. Понятия не имею, что это было, но раздражающий шум тут же стих. «Как ты от камина прыгнул на диван?» «Что это был за звук?» Что я мог ей ответить? Я и сам не знал, каким образом на одну секунду оказался на диване. Но мне было очень любопытно, что же меня так напугало. И, судя по взгляду хозяйки дома, она совершенно точно догадалась о моих чувствах. Видя, что ей в очередной раз еле сдерживает улыбку, я почувствовал глухое раздражение. «Ну сколько можно смеяться надо мной? Вообще-то, я в 3 раза больше этой малышки и при желании мог бы скрутить ее за одно мгновение». «Это пылесос, Кайден, обычный пылесос. Но раз уж он тебя так пугает, сиди на попе ровно, тем более с пылью ты уже справился». С этими словами Иви снова наступила на странный предмет, пылесос, чтобы его, и закусила губу, заметив, как я вздрогнул от возобновившегося шума. «Чертовка!» Мне пришлось пережить долгие мучительные минуты, пока она передвигалась по комнате с садовым аппаратом, делая вид, что меня это ни капельки не волнует. Да как бы не так. Желание было не то, что ноги на диван забросить, хотя я это сделал почти сразу. Мне захотелось уйти как можно дальше, лишь бы мои уши не терзал этот непрекращающийся звук. Одно радует, что испытание быстро завершилось. Закончив уборку, Иви подхватила пылесос и оставила меня наслаждаться тишиной. Правда, недолго. Вернулась она, неся в руках объемный сверток, и кинула им в меня. «Кай, я нашла! Одевайся скорее, пойдем гулять!» Ее глаза задорно блестели, а на губах играла легкая улыбка. Кажется, малышка засиделась в доме. Конечно, ей пришлось помочь мне с одеждой, в которой я попросту запутался. Зато за это время мы успели выяснить, что я ничего не смыслю в нормальной одежде и очень неплохо разбираюсь в ругательствах. «Кай, ты прям как мой папа, когда он сильно раздражен», — со смехом выговаривала мне девушка после очередной моей витиеватой конструкции. «Он тоже ругается, как портовый грузчик». Я не помнил, кто такие грузчики, но примерно представлял, и внутренний голос мне твердил, что к этим людям я не имею отношения. Вряд ли я все время таскал тяжести. Но со следующей фразой Иви я был полностью согласен. «Откровенно говоря, мне очень интересно, кто же ты такой, Кайден?» «А уж мне-то как интересно, малышка, ты даже не представляешь. И еще больше мне интересно, кому принадлежит тот голос? Кто кричал на меня?» Почему-то я был твердо уверен, что совсем скоро я все узнаю.